эту самую минуту вошел генерал Гамунди. Он был очень высокого роста. Жесткие седые усы закрывали рот этого старого друга Зоммалкареги. Забрызганные сапоги указывали на недавний визит на передовые посты. На нем была голубая шапка с золотой кистью и темный мундир бригадного генерала, без всяких украшений, без всяких значков, кроме вышитого на груди с левой стороны на перевязи горящего сердца, окруженного девизом «Стой! Сердце Иисуса со мной!» «Добрый вечер, господа!» — сказал он, и, подойдя к камину, протянул к огню свои жесткие руки. «Майор де Сетобаль, здравствуйте! Вы приехали из Дуранго? Только что, ваше превосходительство! И я счастлив принести вам поздравление Его Величества с чудным маневром, который так вам удался. Дон Карлос, конечно, слишком занят для того, чтобы самому приехать поздравить свои храбрые войска», — бросил Гамунди. Ксавье де Сетубаль покраснел. «У Его Величества и в самом деле в последнее время много забот. Организация какого-нибудь нового бала, я так полагаю», — сказал генерал. Ксавье ничего не ответил. Старик взял его за руку. — «Нет ни малейшего сомнения в том, что я очень рад видеть вас здесь, майор де Сетубаль», — проговорил он. И повернулся к Шарлю де Бароту. — «А наш гость? — Он сейчас у лейтенанта де Сабрадиеля, ваше превосходительство. Платье бедного малого было в ужасном состоянии. А так как они с Сабрадиелем одного роста, то он предложил ему переодеться, что в настоящее время и происходит. — «Я подумал, господа, — медленно произнес Гамунди, — что раз судьба нам посылает этого господина, нужно его принять с исключительной любезностью. Наш успех повлек за собой его несчастье. И, признаться, между нами говоря, с ним поступили все-таки не совсем корректно. Я прибавлю, что он, как говорят, принадлежит к одной из лучших семей Франции, и я предполагаю, — прибавил с легкой иронией старый плебей, — что это не может вас оставить равнодушным». Молодые офицеры стали серьезными. Может быть, перед ними приоткрылась обратная сторона той шутки, лицевая сторона, которой так их недавно смешила. — «Что, господин де Пренест богат? — спросил генерал. — «Не знаю», — ответил Шарль де Барот. — «Вы его сейчас увидите. Это не такой человек, у которого можно было бы так ни с того ни с сего это спросить». — «И притом все это вас касается, майор», — сказал Гамунди, обращаясь к Ксавье де Бароту. — «Мы здесь ни при чем. Вся эта история комбинировалась в Дуранго. Я думаю, что вы завтра отправитесь в королевскую ставку. Вы возьмете с собой господина де Пренеста в Дуранго и устроите его там хорошенько к чести королевской армии». В эту минуту вошел сопровождаемый лейтенантом де Сабрадиелем Оливье де Пренест. Он шел весело, одетый в темно-синий даламан с черными петлицами и голубые брюки с золотыми лампасами, форма гусар Карла VII. Его очаровательная непринужденность покорила все собрание. Жан де Сабрадиэль казался его белокурым двойником. Оба были в восторге и от одинакового платья, и от сходства. Раздался шепот. «Как они красивы оба!» Генерал Гамунди пошел к ним навстречу. Сабрадиэль вытянулся. Генерал пожал ему руку. Затем поклонился де Пренесту, который ответил легким поклоном.